Сержант Воронин далек от царского двора, но приказ, полученный им из самой тайной канцелярии, вынуждал хоть кое в чем приобщить его к таинственному делу. «Здесь тебе секретно объявляем. Урядник и солдаты везут мертвое чернеца Федосова тело, и тебе о сем для чего ты посылаешься, никому под жестоким штрафом отнюдь не сказывать. Будешь же, что с небрежением и с оплошностью сделаешь, не по силе сей инструкции, и зато жестоко истяжешься». Угроза была излишней. Кто в России тех лет не знал порядков тайной канцелярии, неукротимого нрава руководивших ею Петра Толстого и Андрея Ушакова? Да разве бы тут обошлось дело штрафом? Воронин встречает преображенцев на следующий день после Матюшкина. Теперь все зависит от его решительности. Ближайший на пути монастырь Кирилла Белозерской. Воронин во весь опор гонит обоз туда. Следующий отчет составлен с точностью до четверти часа. 12 марта 1726 года в 17:00, в последней четверти, приехали в монастырь и объявили игумену приказ о немедленном захоронении. В 9:00 во второй четверти того же дня, 3:00, чтобы выдолбить могилу, ящик, записанный в церковных ведомостях уже как тело чернеца Федоса, погребен около Ефимиевской церкви. Настоящее имя, фамилия, возраст, происхождение — все это остается неизвестным. Ни молитвы, ни отпевания, груда звонкой мерзлой земли в едва забрезжившем свете морозного утра. Участники последнего акта подписывают последнее обязательство о неразглашении. С чернецом Федосом кончено. Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Итак, первой заботой новой императрицы, как любящей матери, стала забота о судьбах дочерей. Я бы сказал, что свадьба цесаревны Анны была совершена вопреки всем правилам придворного этикета. Через 4 месяца после смерти императора. Неслыханно? О каком этикете вы собираетесь говорить, когда Меншиков должен любой ценой укрепить свое положение? Как только цесаревна Анна стала герцогиней Галштинской, она перестала представлять опасности для него и для императрицы Екатерины. В силу подписанного по воле отца отречения от прав на престол. За своих будущих потомков именно от герцога Галштинского. Если бы этот брак не состоялся, никаких запретов над Анной не тяготело бы, и она вполне, и притом с большим успехом, могла сама стать претенденткой на отеческий престол. Впрочем, надо сказать, что внешняя сторона была относительно соблюдена. День бракосочетания выбран сообразно празднованию иконы Владимирской Божьей Матери, покровительницы царствующего дома. Нельзя же было ждать еще год этого праздника. Кроме того, герцог сделан членом вновь учрежденного Верховного Тайного Совета. Его влияние, судя по всему, может оказаться очень значительным. Почему бы и нет, раз сам он не пользуется ни малейшей популярностью ни среди народа, ни тем более среди гвардии. Отношение к галштинцам, судя по донесениям нашего министра, у русских самое отрицательное. Давая известное положение герцогу, Меншиков ровным счетом ничего не теряет и даже приобретает, поскольку сама Анна неизбежно отходит на второй план в качестве жены. Остается Елизавета. С младшей цесаревной все проще и сложнее. Ее не успели узнать, но она такая же дочь Петра, и в силу одного этого непременно приобретает популярность. К тому же у нее общительный веселый нрав и умение разговаривать с простыми людьми, особенно с солдатами. Вариант, выдвинутый самой Екатериной, замужество Елизаветы с собственным племянником, сыном казненного царевича Алексея. Вы явно преувеличиваете возможности Екатерины. Вряд ли она могла прийти к проекту, осуществление которого потребовало бы нарушения всех канонических церковных правил. Монархам не так трудно добиваться исключений. Несомненно. Но Екатерину трудно по самому складу ее характера и мыслей назвать монархиней. Она плывет по течению, которым управляют те, кто держит новую императрицу в руках. В данном случае о замужестве Елизаветы с будущим Петром II подумал, как считает наш министр, Остерман, но оказался в меньшинстве. К сожалению.